кто этот старик, по бабье повязанный, бредущий без цели, вероятно, уже примирившийся с нищетой и даже греющийся в ней? Это автор Данаи в «Золотом дожде». Кто это однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда им дадут пообедать две сварливые бабы, жена и дочь? Это Сервантес? Кто этот господин с бантом и в тяжелом цилиндре, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий из-за борта сюртука волшебно незаканчивающуюся, бесконечно выматывающуюся из-за этого щуплого борта турецкую шаль? Это Пушкин.